Ну хоть не без вести пропавшие и то ладно, сделал я вывод, не стойте столбом, поторопил троицу, замершую у края пятна, места, чтобы его обойти, хватало, идем, мы уже почти пришли, стой, кто идет, громкий шепот тенил заставил меня улыбнуться, я ее прекрасно видел в глубине подвала, а она ориентировалась по звуку, это мы, нормальным голосом ответил я, смысла сохранять тишину сейчас, все равно не видел, Катю не подстрели. Ты в нее целишься, зажегся фонарик и осветил нас, Тинил была не одна, рядом стоял один из крепких парней, что помогали нам выносить трупы, живой, облегченно выдохнула разведчица, наплевав на всех, она повисла у меня на шее и крепко поцеловала, ее сопровождающий тактично отвел фонарик в сторону, а во, не сдержался третий, за что получил тычок локтем от Кати, мы когда вас проводили, едва успели вернуться, как начался форменный ад на захваченной противником территории, зачастила возбужденная разведчица, но я ее прервал. Тинил, пойдемте отсюда, в спокойном месте расскажешь, что у вас творится, или вы здесь кого-то ждете, тебя предупреждать пошли, усмехнулся напарник разведчицы, еле уговорил ее не соваться на улицу, пока русский не уйдет подальше, это ты правильно сделал, одобрил я его действия, охранный робот русских, весьма тупая железяка, робот, здесь, Тинил, не спешившая меня, отпускать ощутимо напряглась, ну да, он ведь мимо вас прошел совсем недавно, я понял, что чего-то не понимаю, почему ты решил, что этот русский, робот, напарник разведчицы спрашивал предельно серьезно, по многим признакам, уклончиво ответил я, пойдемте отсюда и нормально поговорим в спокойном месте. А кто такие роботы? Вопрос Васи прозвучал неожиданно для всех. У них иной путь развития, и вряд ли появилось такое понятие, как робот. Это очень сложный голем. Нашел я подходящее сравнение, но големы большие. Вася, все вопросы потом. Прервал я диспут на околонаучную тему. Уходим отсюда. Почему затишье на фронте? Спросил я Тинил. Когда мы углубились на свою территорию, русские проводят свою операцию на территории, занятой европейцами. Во время таких операций правила ведения боевых действий серьезно ужесточаются. Пользоваться огнестрельным оружием нельзя. Возле Кремля находиться вообще запрещено. Устанавливается подобие перемирия между враждующими армиями. Стычки случаются, но без использования огнестрела. Тинил отсыпалась. До вашего появления запас времени был. Вы же через сутки собирались вернуться, вставил напарник разведчицы, а потом хлопки раздались из района вашего появления, с таким звуком оружие русских срабатывает, решили посмотреть, что случилось, заодно и вас предупредить, если, конечно, вы живы остались, четверо наших попали под раздачу, взяли втихаря бронежилеты и оружие, которое вы приготовили, решили доказать, что могут без нашей помощи обойтись, хмуро сообщил Василий. Теперь от них осталось мокрое пятно. Мы же разговариваем через Васю. Напомнила ему Катя. Общайтесь нормально. Махнул я рукой на предосторожности. Лишняя опасность нам не повредит, учитывая, что на фронте перемирие. Сколько обычно длится такое затишье? Спросил, обращаясь к Тинил. Новость о перемирии была неприятной. По-разному. От недели до месяца. Потом русские опять исчезают за стенами. И фронт снова начинает поставлять гробы и раненых. Грустно усмехнулась женщина. Во время перемирия иногда случаются локальные стычки в рукопашную. Но это редкость. Хорошо подготовленных бойцов мало и их берегут для обороны или диверсионных операций. Сейчас для них самое время. Что за операцию проводят русские? Есть какая-нибудь информация? Не наш уровень. Возможно, агентура передала нужные сведения в штаб, но нам никто не доложил. Вклинился в разговор напарник Тинил. «Мне не хочется собирать бесполезные накопители целый месяц». Василий был явно недоволен таким поворотом. «Уважаемая Тинил, расскажите про рукопашные стычки. Как они происходят? Какова численность сражающихся? Если мы говорим про линию фронта, то все происходит спонтанно. От нечего делать мужики сцепятся языками, а там и до драки недалеко. Или особый отдел собирает диверсионную группу и отправляет в тыл врага. Те вырезают кого могут и возвращаются». Пока противник не подтянул мастеров с линии фронта, общевойсковой бой с холодным оружием не используют, нет смысла, рядового быстро искусству рукопашного боя не научишь, а во время обычной перестрелки он гибнет так же быстро, как неподготовленные бойцы, ответила Тинил, ты хочешь повоевать в рукопашную, уточнил я у Василия, уверен, что справишься, меня учили хорошие учителя, Тинил, можешь его проверить, а сам, ты превосходишь меня как рукопашник. Я не смогу оценить степень его подготовки, только убить. Покачал я головой. Третий, Катя, как у вас с подготовкой? Никак, деду в голову не приходило, что мне придется кого-то убивать голыми руками. С вызовом ответила Катя. Меня учила улица. Чуть помедлив, произнес третий. Сомневаюсь, что мои приемы чего-то стоят против подготовленного бойца. Его тоже проверь, на всякий случай. Попросил я Тинил, указывая на третьего. За разговором мы добрались до знакомого здания. Не знаешь, Эттуф нашел необходимую аппаратуру? Не до того было. Иди сам спроси. Он, как обычно, в своем кабинете сидит. Звукозаписывающая аппаратура нашлась у особистов. Рассказывал Эттуф, заведя меня в специально выделенную комнату. Они же установили и настроили ее. В комнате стоял большой стол, на котором лежала толстая стопка бумаги с краю, карандашница с кучей заточенных карандашей, и, прямо над столом, висел микрофон. «Ты пока располагайся, а я предупрежу техников, что запись начнется немного раньше. Эттуф, скажи моим, чтобы без меня на фронт даже не думали соваться. Пусть походит, если не накопители, то хотя бы артефакты поищут», — попросил я. «Передам», — кивнул он и оставил меня одного. Я сел за стол и стал ждать, когда сообщат, что к записи все готово. Дабы не терять время, начал зарисовывать схемы. Потом просто поясню, что на них изображено. Техники из особого отдела провели в комнату не только микрофон, но и динамики. По мере моего рассказа через них посыпались уточняющие вопросы, в большинстве своем очень грамотные. Военный с неприметной внешностью периодически заходил ко мне в комнату и забирал листки со схемами. У меня сложилось впечатление, что особистам удалось найти специалиста в области электроники полупроводников, химии, оптики и кучи других специальностей сразу. Причем хорошего специалиста, а не такого, как я, нахватавшегося верхушек. Далеко не на все вопросы я смог ответить, но надеюсь, общее направление для дальнейших исследований указал правильно. Попутно надиктовывал всплывшие в памяти знания из других областей. Здесь вопросов возникало меньше, но тоже были. К концу пятого часа я чувствовал себя выжатым как лимон и решил, что на сегодня хватит. Мой невидимый собеседник тоже порядком устал, поэтому возражений не последовало, и техник объявил, что останавливает запись. Ко мне в кабинет зашел уставший, но довольный военный. Хорошо поработали. Материала много для дальнейшего изучения, и он более качественный, чем в прошлый раз. По голосу я узнал своего собеседника, поэтому поинтересовался, зачем такие сложности с микрофоном и динамиками. Мы могли сесть и нормально поговорить. Некоторые вещи лучше объяснять, показывая на схемах. Вы хорошо отвечали, и схемы у вас замечательные. Продолжал радоваться собеседник. Позвольте представиться. Бецалель Давидович Альба. Я заведую местным особым отделом. Я просто кивнул в ответ. Самому представляться глупо. Он и так обо мне знает все, что только можно было узнать. Не считайте меня великим знатоком науки. Улыбаясь, продолжил он. Я, конечно, умный, но не до такой степени. Раскрою вам небольшой секрет. В другой комнате вас слушало 8 человек. Всех, кого смогли собрать за столь короткое время. Это они задавали вам вопросы, записывая их на бумажке. Я лишь зачитывал. Боюсь, при личном контакте вы бы потонули в потоке скептицизма и язвительности. Я слишком хорошо знаю эту братью, чтобы тратить время впустую. Хитро улыбнулся я. Но сейчас мне нужно заняться делом с моими подопечными. Василий или Иван? С вопросом посмотрел на меня особист. Лучше обращаться Василий. Василий, я знаю про вашу неуязвимость, но прошу, не рискуйте собой. Даже у Ахиллеса было уязвимое место. Проникновенно глядя мне в глаза, сказал Бецалель Давидович. Я знаю об этом. Бронежилет я тоже не из-за обострившегося мазохизма таскаю. Не люблю особистов. А добрые особисты вызывают у меня приступ паранойи. Поэтому отвечал я честно. Вся особенность нашего появления в вашем мире упирается в преодоление опасностей. Нам нужен риск или мы будем мертвы, так же как четверо наших товарищей, которые надеялись лишнего риска избежать. Я слышал об этом инциденте. Вот тут я удивился. Когда он мог прочитать доклады подчиненных, если все время засыпал меня вопросами? Но согласитесь, если бы в бронежилетах и с оружием шли вы, то состав мокрого пятна тоже был бы несколько другим. Спорить не буду, но я смог пообщаться с роботом русских и уйти живым и невредимым. Вот с этого места хотелось бы вашу историю узнать во всех подробностях. Оживился Бецалель Давидович, а у меня отлегло от сердца. Он мне начал казаться подозрительно всеведущим, но оказалось, что это не так. Давайте баш на баш, предложил я. Вы мне предоставите всю имеющуюся у вас информацию о русских, а я вам расскажу о своих выводах. Но только после того, как я решу свои насущные проблемы. Я могу чем-нибудь помочь со стороны своей службы? Как появится необходимость в вашей помощи, я ее обязательно попрошу. В данный момент сам не знаю, что именно мне нужно. Подскажите, где искать моих ребят? Может, стоило третьего взять с собой? После длительного молчания, разбавляемого нашим пыхтением, спросил Василий. Чего мы тут одни мучаемся? Его голос в противогазе звучал глухо. Вдобавок стенки бетонных секций канализации густо поросли то ли мхом, то ли лишайником, который гасил звук, как вата. Размер трубы позволял передвигаться лишь на четвереньках. Хорошо, что в городе давно не работает водопровод и в канализацию поступает мало стоков. Защитные костюмы из прорезиненной ткани защищали нас от воздействия внешней среды, но плохо боролись с выделяющимся потом. К середине пути мы оба были мокрые как мыши. Ползи давай, я уже хочу назад повернуть. Как представлю, что нам снова предстоит в это дерьмо лезть, но уже без защиты, так нехорошо становится. Ты сам согласился через канализацию пробираться, напомнил мне Василий. Как ты говорил, эффект неожиданности, слово вонючий забыл добавить. Тихо, вроде добрались, прервал я разговор. Согласно планам городской канализации, которые предоставил особист, над нами должен находиться закуток за местной гостиницей. Ее выбрали офицеры европейских армий для своего проживания. На люк сверху был навален мелкий мусор. Особист подготовил много аналогичных путей проникновения на занятую врагом территорию. Несмотря на мое негативное отношение к различным особым отделам, этот мужик был явно занят полезной и нужной работой, чем вызывал искреннее уважение. Выпрямившись в колодце, я стянул противогаз и скинул капюшон костюма с головы. Наверху было тихо. Поднявшись по скобам, осторожно приподнял крышку люка и осмотрелся через образовавшуюся щель. Мелкий мусор посыпался вниз, откуда послышалось недовольное ворчание Василия. Тот как раз успел снять свой противогаз. Люк находился за деревянной хозпостройкой. С другой стороны, от посторонних глаз его прикрывал высокий деревянный забор, огораживающий задний двор гостиницы. Крышку я аккуратно положил рядом с люком и выбрался на поверхность. Пока снимал защитный костюм, ко мне присоединился Василий. В этот раз ждать наступления темноты я не стал. На диверсию мы отправились ради Василия, а он в темноте никакого преимущества над другими людьми не имел. «Идем?» Парень немного нервничал и постоянно проверял длинные кинжалы, закрепленные на теле. Его обучали фехтованию с детства. Меч или шпага были Васе привычней, но ничего подобного поблизости найти не смогли. Максимум, что удалось найти, два длинных кинжала. Когда Василий встал в спарринг стенил, вооружившись ими, разведчице пришлось туго. Все же длина иногда имеет значение. Обсохни маленько, шепотом ответил ему. Гостиница была старой постройки, всего два этажа, но с высокими потолками. За забором росли деревья парка. С восточной стороны за их кронами просматривался край кремлевской стены. Прямо элитное местоположение, по современным меркам. Высокая хозпостройка скрывала нас от случайных взглядов жителей второго этажа гостиницы. Эту точку для диверсии мы выбрали не просто так. Зря Василий наговаривал на меня из-за канализации. Главное, что рядом находился Кремль русских, а значит, стрелять в нас побоятся. В здание мы проникли через черный ход и почти сразу нарвались. Караульный сидел под лестницей. Если бы зашел кто-то другой, заметить человека, прячущегося в тени, он бы не смог. Мне это тоже не сильно помогло. «Аларм!» – заорал он во все горло, когда понял, что я его прекрасно вижу. Судя по мягкости произношения, караульный был англичанином. Кричал он недолго. Резко сократив дистанцию, я заставил его замолчать. Навсегда. Плохо, что от крика поднялся переполох, зато ни за кем бегать не придется. Мы бросились вверх по лестнице и успели встать на промежуточной площадке, когда на нас накинулись со всех сторон. Я сдерживал наступающих снизу. Василий нападал на тех, что шли на нас сверху. Стрелять никто не решался. Василий крутился как угорелый, отбивая атаки нападавших на него солдат и офицеров. Я действовал вполсилы. Для меня, переключившегося в боевой режим, Атаки противника выглядели неторопливыми. В результате я успевал наносить им раны и приглядывать за Василием. Он хотел опасности, я ее предоставил. Вроде бы все довольны. Какой у нас дальнейший план? Прерывисто спросил Вася. Бейся, пока не почувствуешь себя великим магом. В длинном выпаде я достал неосторожного любителя махать здоровенными тесаками. Как ощутишь снизошедшую на тебя благодать, так и свалим отсюда. А мы сможем? Что-то я подустал немного. В отличие от меня, он не убивал своих противников, а наносил им серьезные раны. Воевать, когда у тебя в ногах путается умирающий враг, очень неудобно. Раненые, наоборот, стремились отойти в безопасную зону и не путались под ногами. Если не сможем, то умрем как настоящие мужчины. В бою. Подбодрил я Василия. Глава 26. Шутки шутками, а как вытаскивать отсюда Василия, уже стоило подумать. Парень и правда в таком темпе долго не продержится. У него артефакт. Неожиданно крикнул он, и с тревогой добавил. И арбалет. Я быстро глянул на верхнюю площадку. На нее вышел высокопоставленный офицер, если судить по нашивкам и прочей мишуре, навешанной на его форму. Лысая голова англичанина была вся обезображена шрамами. Даже лицо у него походило на творение Франкенштейна. Светилась часть лысой головы. На ум пришла только пластина, прикрывающая мозг. Странное чувство юмора у аберрации. В руках офицер держал взведенный арбалет. Стоящий рядом адъютант протянул ему блестящий болт. Я прикинул, такой запросто прошьет наши легкие броники. Мы их одевали в расчете на защиту от холодного оружия. Про арбалеты и луки никто нас не предупредил. Перестав сдерживаться, я начал вырезать ближайших нападающих со своей стороны. Сделать это оказалось нетрудно. Скорость реакции обычного человека уступала моей. Ножи в моих руках легко находили уязвимые места противников. Трое ближайших, разбрызгивая кровь, повалились на ступени. Не все они получили смертельные раны. Я старался нанести порезы в области лица и шеи, чтобы крови было побольше. Мне требовался в первую очередь деморализующий эффект. Внезапная резня заставила отшатнуться остальных нападающих, а офицера с арбалетом начать целиться в меня. Он посчитал меня наиболее опасным врагом, на что я тоже рассчитывал. Офицер спустил курок. Мне пришлось отскочить назад, чтобы не попасть под выстрел. Хватать болт руками в воздухе или отбивать его в сторону, мне даже в голову не пришло. Каким бы я быстрым ни был, но скорость арбалетного болта, выпущенного практически в упор, была явно выше. «Вася, держись за мной и прикрывай спину», — рявкнул я, одновременно втираясь на его место. В этом положении мне было легче следить за действиями офицера, начавшего перезаряжать арбалет. Троих человек перед собой я положил за считанные секунды. Англичанин успел зарядить оружие, но на этот раз почему-то начал выцеливать Василия. Наверное, посчитал меня слишком шустрой целью. Пришлось распределять внимание между ним и оставшимися противниками. Видя, что англичанин приготовился стрелять, я метнул в него нож. В лицо ему не попал, зато заставил дернуться, и болт ушел выше наших голов. Изображать мишень мне надоело. К тому же артефакт из лысины стрелка все равно требовалось забрать. Последние противники разлетелись в стороны. Кому повезло, они отделались колото-резанными ранами, а невезучим я рвал мышцы, используя свои способности. Последний вообще лишился руки до локтя. Правда, мне после этого сильно поплохело. Адъютанта, пытавшегося встать у меня на пути, я откинул в сторону. Бить его ножом было неудобно, а лишний раз применять свою способность я не рискнул. Англичанин бросил в меня не до конца взведенный арбалет и выхватил нож. Сблизившись с ним и отведя его нож в сторону, я погрузил свои пальцы в лысую голову, как бы охватывая артефакт, но не прикасаясь к нему. Перевел руку в обычное состояние, используя последние резервы. Резко накатившая слабость не позволила отвернуть лицо от разлетевшихся во все стороны ошметков мозга. Кожа, оставшаяся на пластине, попыталась соскользнуть. Стараясь не потерять артефакт, я рефлекторно сжал пальцы, и они коснулись металла с обратной стороны пластины. Мощный поток энергии хлынул в меня. Он мгновенно заполнил сосущую пустоту внутри. Никогда не чувствовал ничего подобного. Ощущение было непередаваемое. На совсем короткое время я перестал следить за окружающей обстановкой, поглощенной нахлынувшими на меня ощущениями. Василий у меня за спиной отбивался он подошедший снизу подмоги, а я завис. Крики, пыхтение и стоны, раздававшиеся вокруг, внезапно прервали частые выстрелы. Адъютант, лежащий на полу, не успел встать, как его забрызгало мозгами начальство. Пребывая в шоке, он выхватил пистолет и открыл огонь по нам с Васей. Я ощутил два попадания в грудь, с которыми благополучно справился бронежилет. «Руссианс, рун, сови йорсилф хоцан», раздались крики вокруг. Больше не обращая на нас внимания, англичане кинулись на выход. Один даже в окно сиганул. Хорошо, что на промежуточной площадке лестницы оно находилось не так высоко над землей, как на втором этаже. Но судя по звукам бьющихся окон, это мало кого останавливало. «Беги», прохрипел рядом Василий и начал заваливаться. Я сунул артефакт в карман броника и подхватил Васю на руки. «Куда тебя?» – успел спросить у него, подбегая к окну, из которого недавно выскочило двое англичан, в живот. «Брось меня, я все равно не жилец. Артефакт я дарю тебе, он твой ключ к свободе», – слабеющим голосом произнес Василий и отключился. В ноги больно ударил асфальт, все же высота приличная и я с дополнительным весом. Ноги не ушли в грунт, как я опасался, и не сломались, хотя этот вариант я всерьез не рассматривал. Для ускоренного движения необходимы не только быстрые мышцы, но также никуда не деться без крепких связок и костей, иначе можно поломать самого себя при резком движении. Европейцы разбегались, как тараканы на кухне при включении света, неслись сломя голову прочь от гостиницы. Видимо, был опыт, и они знали, какие будут последствия. Я, наоборот, забежал на территорию хоздвора, благо ворота, ведущие туда, были нараспашку. В нашем закутке опустил Васю на землю. Сильного кровотечения у него видно не было. Небольшая струйка крови вытекла из-под бронежилета. От кровопотери он сознание потерять не мог. От болевого шока тоже. Тем более лицо у него не отдавало синюшной бледностью. Оставался яд на пулях. От него парни тоже теряли сознание. Действует яд не мгновенно, так что время есть. На загривке Васиного броника нашлась крепкая матерчатая ручка. Их используют для эвакуации раненых волоком с поля боя. Ухватившись за нее, я спустил Васю в колодец, а потом залез сам. Глубина у колодца была большой, поэтому кидать его не стал. Вряд ли лишние травмы помогут Васе выжить. Не успел я спуститься до половины, как сверху раздался звук «понг», сопровождаемый нешуточным сотрясением почвы. На меня посыпался мусор и, что намного хуже, куски кирпичей. Пришлось изворачиваться, практически засовывая голову себе под мышку. Василия, висящего снизу, я постарался прикрыть своим телом. Затем последовал пых, переходящий в мощный хлопок, сильно бьющий по ушам. Я даже головой потряс. Думал, в глазах потемнело, но оказалось, что перекрыло выход на поверхность. Зато камни на голову сыпаться перестали. В таком положении провисел еще минуту, ожидая новых звуков со спецэффектами. Их не последовало, и я продолжил спуск. Внизу огляделся вокруг, пытаясь сообразить, что можно использовать вместо веревки. Тащить Васю непосредственно за ручку на бронике будет неудобно. Приспособил для этого дела его ремень, на котором крепились ножны от кинжалов. Не обращая внимания на вонь и грязь канализации, я побежал на четвереньках, как собака, перебирая руками и ногами. По дерьму, хоть местами и подсохшему, Вася катился как по маслу. Только пришлось ремень перекинуть через плечо, иначе он мог с головой уйти в скопившуюся на некоторых участках смазку. А ведь это непростой артефакт. Неожиданно пришла мне в голову мысль. Другие артефакты не восполняли мои запасы энергии. Выходит, мы нашли кровавый камень, но Вася мне его подарил. Внутренне ухмыльнулся я. Значит, не придется придумывать, как обмануть свою совесть, а тем более аберрацию, чтобы оставить его себе. Мне такой источник магической энергии очень пригодится. Котя с третьим старается найти хотя бы артефакты. Надеюсь, аберрация не обидится, если я подарю им свои, в качестве компенсации. В любом случае походы за туман стоит прекращать. Я остановился и проверил Васин пульс. Он был ровный и медленный. Это хорошо. Зараза медленнее будет распространяться по организму. Точно. Еще остается Вася. Что с ним-то делать? Ему, даже найденный кровавый камень, не сильно нужен. Идеи, одна безумнее другой, завертелись у меня в голове и, как это обычно бывает, ушли в сторону. Черт, кровавый камень видит все. Его нужно прятать. Я залез в карман и достал тяжелую светящуюся пластину. Явно не титан и не нержавейка. Удельный вес металла был намного больше. Неужели платина, другой тяжелый металл, подходящий для имплантации, я припомнить не смог. Пластина была неровной формы и достаточно большой, изготавливалась специально по месту установки. В руке ее не зажмешь, во рту не спрячешь. Можно попробовать свернуть трубочкой, сил у меня, наверное, хватит, и засунуть ее в... Да ну нафиг, отмел я эту мысль. Вдруг форму артефакта нельзя менять, иначе он свои свойства потеряет. Легко нашлось оправдание. Пластина пообтерлась в кармане и была относительно чистой. Только с двух краев остались кусочки черепной кости англичанина, удерживаемые шурупами. Время поджимало, но я все же обломал кость. Мне захотелось узнать, что из себя представляют шурупы. Артефактами они не оказались. Просто платиновые шурупы, которые для меня не имели никакой ценности. Засунул их вместе с пластиной назад в карман и побежал дальше. Перебирая конечностями, поймал себя на мысли, что вариант «бросить Василия» я даже не обдумывал. Наоборот, прикидывал, будет ли нам легче ходить в операцию вдвоем. Катю с третьим я твердо решил выпроваживать на волю, больше мешаются под ногами. С другой стороны, пустит меня аберрация назад с кровавым камнем, вшитым в мое тело. Именно так я решил спрятать пластину от всех. Не знаю почему, но моя кожа экранирует свечение артефактов. Надеюсь, этот эффект с кровавым камнем тоже сработает. Сначала Вася и кровавый камень, остальные проблемы буду решать по мере поступления. Определился я, для меня непонятно, почему магия есть в вашем мире, а за источниками магии вы приходите к нам. Тинил, пользуясь возможностью, расспрашивала Катю с третьим. Мир так устроен, пожала плечами Катя, и приходим мы не конкретно к вам. Аберрация содержит в себе бесчисленное количество миров. Это просто нам не повезло попасть именно к вам. Они шли по пустому городу. Все жители были эвакуированы. Никаких оставшихся или не желающих покидать свой дом здесь не было. Партия сказала, надо, и все пошли исполнять. Была, конечно, альтернатива быть пойманным и расстрелянным на месте. Статью за мародерство никто не отменял, и слушать оправдания тоже никто не станет. Катя с третьим крутили головами в поисках свечения от заветного артефакта. Но пока им не везло, накопители они решили больше не собирать. Только как пройти мимо камешка или ржавой гайки, которые так и тянут к себе огромными внутренними запасами магической энергии. Они бродили с того момента, как оба Васи ушли искать приключений. Другого занятия до их возвращения все равно не было. Вдруг вдалеке раздался необычный и громкий звук, а земля под ногами ощутимо вздрогнула. «Это русские!» Тинил закрутила головой. Переотражение от домов смазывало расположение источника звука. Последовал громкий хлопок. «Там!» Катя указала на поднимающийся столб пыли, видимый между домами. «Бегите за мной!» — скомандовала Тинил. «Опять ваш Вася во что-то вляпался. Наш там только один и вляпался, точно не он!» — хмыкнула Катя и побежала следом. «Нас встречали!» Я издали услышал шум в коллекторе со стороны выхода. «Все вон из трубы!» — что есть силой рявкнул я. «Носилки и хирурга готовьте!» Меня, похоже, не поняли. В колодце ожидали двое, не зная, что им делать, лезть наверх или оставаться тут и пытаться помочь. «Освободите выход, в трубу идите!» — прервал я их метание. Парни сообразили и отступили дальше по коллектору. В колодце я выпрямился, перехватил Василия за ручку на бронике левой рукой и шустро начал подниматься, перехватываясь за скобы правой. Сверху за мной следили обеспокоенные лица. «Носилки готовьте!» — снова повысил я голос. «Ты ранен!» — раздался сверху голос Тинил. «Вася ранен!» Я выскочил наверх и выволок следом Василия. Рядом засуетились санитары с носилками. Я отпустил лямку и выпрямился. Правой рукой прижал левую к телу. Василия быстро положили на носилки и понесли. «Надеюсь, к хирургу. Дай посмотрю!» — подбежала Тинил. «Нормально все со мной. Просто плечо потянул». Я наклонился к разведчице и чмокнул ее в щеку. «Васю нужно срочно к хирургу. Я объясню ему, что нужно делать». Я двинулся за носилками. Тинил пристроилась рядом. «У нас прекрасный хирург. Его зовут Каге. Он многих спас», — зачастила она, стараясь скрыть волнение. «И он в курсе вашей биологической особенности», — совсем тихо добавила она. «Это упрощает дело». Обрадовался я и остановился, наклонившись к разведчице. «У меня к тебе большая просьба». Я тоже понизил громкость голоса. «Уведи подальше Катю с третьим». «Насколько далеко?» Поняв, что мне ничего не грозит, Тинил быстро настроилась на рабочий лад, чтобы между ними и кабинетом хирурга было метров 100 и пара зданий. «Хорошо, но потом ты мне все объяснишь», — поставила она условие. «Объясню». Я еще раз чмокнул ее в другую щеку. «Все будет хорошо». Санитары занесли носилки с Васей и привычно сгрузили раненого на стол. Хирург начал беглый осмотр. «Доктор, у него ранение брюшной полости отравленными пулями. Вы должны вскрыть ему живот и удалить пораженную часть кишечника, иначе я не донесу его до нашего лекаря». Кагги посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Может его сразу пристрелить, чем заставлять мучиться?» — поинтересовался он. «Наши обезболивающие и наркоз на вас вряд ли подействуют. Вы представляете, какую боль он будет испытывать при этой операции? У нас нет выбора, доктор. Или делать так, как я сказал, или он умрет. Сейчас он без сознания из-за действия токсинов. Ребята подержат его, чтобы не дергался, если придет в себя». Кагги замер. То ли считал пульс, то ли обдумывал, стоит браться за операцию или нет. «Если откажетесь вы, то мне придется действовать самому», — привел я последний аргумент. «Последний раз иголку с ниткой я держал больше 5 лет назад». Санитары, повинуясь жесту хирурга, быстренько срезали с Васи одежду. Грязь из канализации забилась даже под нее. 2 отверстия от пуль внизу живота уже не кровоточили. Из них медленно сочилась зеленая жидкость. По просьбе хирурга санитары перевернули пациента. «Выходных отверстий нет», — констатировал Кагги. «Стреляли с пола. Пули вошли снизу вверх. Они могут быть где угодно», — пояснил я. «Если яд так токсичен, придется много тканей удалять вокруг раневого канала», — меланхолично заметил хирург. «Похоже, он принял решение. Можете хоть весь кишечник удалить и половину легких, если они поражены ядом. Мне его, главное, донести до лекаря. Тот ему новые органы вырастет». Давая указания, я осматривал кабинет в поисках спирта. «Доктор, не тяните. Вам за врачебную ошибку никто претензий предъявлять не будет. У него большая кровопотеря. Наша донорская кровь ему не подойдет. Проведите тест на совместимость его крови с моей. Если агглютинация эритроцитов не произойдет, то можете смело рассчитывать на 2 литра. Все последующие осложнения можете в расчет не принимать». Я, наконец, увидел бутыль с нужным содержимым. «Доктор, я позаимствую у вас немного спирта. Надеюсь, вы не собираетесь его пить?» «Естественно, нет». Я сделал шаг в сторону бутыля, стоящего в шкафу. «Стойте». Оказывается, хирург мог довольно громко кричать. Я замер с поднятой ногой. «Вы весь в канализационных стоках», — тактично выразился он. «Быстренько приводите себя в порядок. Хотя нет, сначала я возьму у вас кровь для проверки». Глава 27. Грязную одежду я с себя снял всю и бросил ее в угол. Под умывальником наспехо полоснулся. Пластину хорошенько промыл с мылом и щеткой, которую нашел рядом с умывальником. Ей хирург мыл руки, вычищая малейшую грязь из складок кожи. Мне она тоже пригодилась. Пока мылся, продолжал обдумывать свой план. Зажатую под мышкой пластину ни Катя, ни третий не увидели, что подтвердило мою уверенность в экранирующей способности моего тела. Но долго так не проходишь. Малейшее неосторожное движение и кровавый камень заметит. Для полной уверенности нужно спрятать пластину под кожу. После недолгих размышлений пришел к выводу, что под мышкой место самое удобное. Пластина была изогнута и как раз повторяла контуры тела. Если опустить ее чуть ниже подмышки и сдвинуть немного вперед, щупать меня в том месте никто не будет, и при движении она не должна мешать. Воспользоваться своими возможностями я не решился. Непонятно, как поведет себя предмет, если я буду погружать его в собственное тело. Рассыпется в пыль или мне разорвет ткани. Оба варианта меня не устраивали. Надежда, что пластина аккуратно раздвинет кожу и мышцы, освобождая место для себя, выглядела совсем призрачной. К уравнению со многими неизвестными добавлялось то, что речь идет об артефакте, генерирующем магическую энергию. Получится его сделать проницаемым, а обратно вернуть получится? Я ведь перестаю, вроде как, подпитывать энергией предмет для возвращения его из призрачного состояния. Вопросов много, а выступать в качестве подопытного кролика, тем более в сложившихся обстоятельствах, занятие совершенно безумное. Закончив с мытьем, накинул первый попавшийся халат на голое тело и пошлепал в операционную. Искать другую обувь времени не было. Кагги активно копался в животе Василия. Ему помогал медбрат азиатской наружности, которого я раньше не видел. Санитары так никуда и не ушли. Тихонько сидели на кушетке в сторонке, на всякий случай. Вася находился без сознания и ни на какие манипуляции хирурга не реагировал. Лицо у него стало бледным, а дыхание поверхностным. Увидев меня, хирург обратился к медбрату. «Байбл, проверь еще раз третий образец». «Реакции нет», — немного погодя ответил тот, оторвавшись от микроскопа. «Можно переливать». «Вы готовы, молодой человек?» – зыркнул на меня Каги и снова сосредоточился на внутренностях Василия. «Готов, только нужно вшить мне под кожу вот эту пластину». Я продемонстрировал имплант. «Даже боюсь спросить, зачем вам это нужно?» – хмыкнул хирург и вытащил из Васи большой кусок чего-то отдаленно похожего на кишки. Его он бросил в тазик, стоящий на полу. В тазу он оказался далеко не первым. Следом полетели ватные тампоны, пропитанные кровью. «Доктор, как состояние Василия?» Не стал я отвечать на риторический вопрос. «Плохо. У вас будет не более 2 часов, чтобы доставить его к вашему волшебнику. С точки зрения нашей медицины он уже мертв». Каги оторвал взгляд от распластанного живота Василия и снова посмотрел на меня. «Куда вам ее вшивать? Это не может подождать?» «Нет, лучше сначала вшить. Вот сюда». Я распахнул незастегнутый халат и показал место под мышкой. «Не думаю, что это займет много времени. У меня повышенная регенерация. Действовать придется очень быстро. Соответственно, зажить тоже должно за короткое время. Тинил упоминала, что на вас очень быстро заживают мелкие порезы». Кивнул хирург. «Байбал, справишься, обезболивающее применять нельзя», напомнил он. «Это не сложнее, чем ногу наживую ампутировать. Справлюсь». И уже обращаясь ко мне, узкоглазый помощник хирурга добавил. «Снимай халат и ложись на бок, я тебя сейчас резать буду». Еще и улыбается, зараза такая. Он жестом согнал санитаров с кушетки. «А вы, ребята, идите отдохните, ваша помощь здесь не требуется». Парни с облегчением вышли за дверь. Я протянул пластину медбрату, скинул халат и улегся на низкую кушетку лицом к стене, подставляя левый бок. «Делай разрез до грудной фасции», — послышался совет Каги. «Легче будет протолкнуть пластину под кожу». «Я так и планировал», — ответил ему медбрат. «Когда с оленя шкуру снимаешь, практически то же самое делать приходится». Медицинский юмор всегда отдавал чернотой. Я почувствовал, как место предстоящей операции обрабатывают спиртом. Занятие бесполезное, но решил не возражать. Пусть делает как хочет. Мне сейчас больно будет, и надо постараться не перейти в сумеречное состояние, иначе процедура может закончиться очень плохо. Скальпель коснулся кожи и начал в нее погружаться. Места разреза мне видно не было, но я как будто услышал треск раздвигаемых мягких тканей. Оказалось, не так больно, как ожидал. «Вот шайтан!» – воскликнул медбрат. «Разрез сразу затягивается. Режь быстрее и сразу просовывай в разрез пластину», – посоветовал я. «Ну, смотри, сам напросился. Непонятно зачем», – предупредил меня Байбал. «Вот теперь треск послышался очень хорошо. Медбрат нисколько не переживал за мое самочувствие и действовал быстро. По болевым ощущениям, разрез оказался ерундой, по сравнению с проталкиванием пластины под кожу. Не знаю, с чем это было связано, но мой организм не пытался перейти в сумеречное состояние. «Готово», — обрадовал меня медбрат. «Чуть подожди, сейчас края раны срастутся и можно вставать. Как ощущения? Издеваешься? Немного», — признался Байбал. «Все бы такие пациенты были. Раз и рана затянулась, помер бы с голоду», — проворчал я. Боль ушла, но место, куда вживили пластину, начало чесаться. «Долго там еще? Потерпи». Тампон, смоченный спиртом, прошелся по моему боку, видимо, вытирая кровь. «Можешь вставать». Я поднялся и сразу полез чесать бок. «Болит, чешется». «Энда, у вас магов, свои проблемы. Нам, смертным, их не понять», — философски заметил Байбал. «Я не маг, я вижу», — ехидно произнес медбрат. «Если вы наговорились, то давайте приступать к переливанию крови», — поторопил их Каги. «Парнишка совсем плох». Василий, и правда, стал еще бледнее. Я пододвинул стул к операционному столу и уселся на него, как был, голышом. Стесняться здесь некого, а время действительно дорого. Положил левую руку рядом с Васей. Байбал успел к этому моменту достать систему для переливания крови. Воткнул иголку мне в запястье, с первого раза попав в лучевую артерию. Также ловко вогнал другую иглу в яремную вену Василия. Имплант под кожей зачесался сильнее. «Хорошо, что правая рука осталась свободной. Может, у вас аллергическая реакция на имплант?» Увидев мои почесывания, поинтересовался Каги. «Вы же его с мылом мыли. Вдруг проблема в этом?» «Не думаю. Я его хорошенько прополоскал». В этот момент меня отвлекло знакомое свечение, исходящее из трубки, по которой моя кровь переливалась в Васю. «Надеюсь, вы вместе со своей кровью не добавите моему пациенту новых токсинов», — обреченно вздохнул хирург. «Байбал, подавай кит-гута иглы. Начну зашивать. И следи за зажимами. Опять забудем инструмент внутри пациента. Не то пошутил, не то на полном серьезе произнес хирург. Только я на это не обратил внимания, занятый совершенно другим делом. Свечение моей крови постепенно усиливалось, как и нарастающий зуд на месте вживленного импланта. Я уже мог по этому свечению отслеживать движение крови в организме Василия. Светящаяся кровь из яремной вены смешалась с другой, в более крупной вене, идущей к сердцу, и стала почти невидима для меня. Чуть погодя, и дальнейшее движение крови мне удалось рассмотреть. Интенсивность свечения моей крови возросла, и ее не так легко оказалось разбавить. Пройдя через пульсирующий комок сердца, свечение распространилось дальше, пока не разделилось на два потока. Это, как мне помнится, венозная кровь начала поступать в легкие. Вот только дальше свечение пропадало совсем, хотя на входе в легкие оно постоянно нарастало. «Молодой человек, с вами все в порядке?» – забеспокоился Каге. Наблюдая за своей кровью, я перестал реагировать на вопросы окружающих и вообще выглядел замершим в одной позе, смотрящим в никуда. «Все нормально, доктор», – успокоил его. «Просто задумался». Я перевел взгляд на живот Василия. «Много вам работы осталось?» «Нет, зашиваю его наспех, лишь бы не кровоточило». Многие участки кишечника остались без нормального кровоснабжения. Самого кишечника тоже осталось не так уж много. «Вам срочно его к магу-лекарю доставить нужно, иначе парнишка не выживет». Каге изучающе посмотрел на меня. «Для этого вы сами должны на ногах стоять. Поэтому если почувствуете слабость, то переливание советую сразу прекратить. В противном случае вы и его не спасете и сами не факт, что выживете. У нас для вас, кроме физраствора, ничего подходящего нет. Рассчитывать можете только на ресурсы своего организма. Не переживайте, доктор», — улыбнулся ему. «Со мной точно все в порядке. Чем быстрее вы его зашьете, тем быстрее я смогу его унести». По трубке текла уже река света, даже разбавление ее другой кровью не сильно сказывалось на яркости свечения. Но все заканчивалось, когда кровь доходила до легких. Я видел, как свечение разбивается на ручейки поменьше, а потом они внезапно перестают светиться. Что-то, находящееся в легких Васи, пожирало магическую энергию со страшной силой. Меж тем дыхание у него стало более глубоким. Пульс понизился, и даже лицо немного порозовело. «Ох ты ж!» – воскликнул неожиданно Каге. При этом он начал убирать зажимы из брюшной полости Василия с бешеной скоростью. «Влияние вашей крови начинает сказываться. Повысилась скорость регенерации», — догадался я, переведя взгляд на живот Васи. «Свечение до него не дошло. Значит, эффект вызван исключительно свойствами моей крови. Доктор, никому об этом не говорите, по крайней мере, никому из моих соплеменников. Разберут на органы и не поморщится. Я бы вас тоже с удовольствием разобрал», — лихорадочно извлекая многочисленные зажимы, откровенно ответил Каге. «Только из вас подопытный кролик плохой получится. Скорее подопытный тигр. Не остался я в долгу. Ох, ёпть». Имплант прямо взбесился. Больно не было, но сильный зуд рядом с подмышкой хорошо ударил по нервной системе. Рефлекторно я просунул руку к импланту и начал усиленно чесаться. Только пластина больше не ощущалась под кожей, и зуд быстро сошел на нет. Моя кровь тоже перестала светиться. Ни в трубке, ни в венах Васиного организма свечения больше не было. Зато в его легких набирали силу два светящихся шара. По одному на каждое легкое. Свечение пока еще было слабым, но яркость его потихоньку нарастала. Удивленный такими метаморфозами, я попробовал проанализировать ситуацию. Каге в это время занимался сведением краев большого разреза на животе Василия. Стоило ему соединить края, как они через пару секунд начинали срастаться. Я аж засмотрелся на его работу, забыв про свои мысли. Не хирург, а булочник, слепляющий края большого пельменя. Так, Байбл. Наконец, выдохнул облегченно Каге. Его часть работы была закончена. «Ты сегодня ничего необычного не видел. Это ясно, мне не надо грозить карами и прочими неприятностями. Надеюсь, хватит моего обещания, что долго ты не проживешь, если проболтаешься. Даже во сне». Неожиданно тяжелые риторические вопросы зазвучали в тишине хирургического кабинета, как приговор. «Каге, а не слишком?» Удивленный Байбал не смог удержаться от вопроса. «Нет, ты мое слово знаешь. Я его сказал сам и передам всем чукчим. Если я не смогу, то за меня найдется, кому слово сдержать». Хирург посмотрел на меня. «Я вижу, ты тоже удивлен. Не то чтобы очень, но у меня жизнь такая, что в последнее время сильно расслабиться не дает. Свечение в груди Василия перестало усиливаться и, кажется, пошло на спад, расползаясь по всему организму. «Думаю, ты верно поступил, что потребовал сохранить тайну. Не знаю, как другие мои соплеменники, но мне сюда не раз придется вернуться. Очень не хочется, чтобы за мной начали охоту. Это ты зря. Для всех будет безопасней, если ты несколько лет вообще не будешь появляться. Надо, чтоб о вас забыли, как о курьезном и необъяснимом случае. Не согласился со мной Каге. Тинил хотя бы пожалей». Я кивнул, а сам вернулся мыслями к пропавшему импланту. Насколько я понял, он рассосался у меня в организме. По крови весь перетек к Васе и активировал у него магический источник. Аберрация использовала меня как промежуточное звено, чтобы разбудить его магические возможности. Ну что ж, глупо обижаться на столь могучую стихию. Я свое за счет артефактов возьму, решил я. Плюшек от аберрации у меня с самого начала было больше, чем у других. Глупо расстраиваться, что не досталась еще одна. Доктор, посмотри состояние Василия. Если ему лучше, то мы, пожалуй, пойдем, попросил я. Каге, проверил пульс, оттянул нижнее веко у пациента. Байбал, убирай капельницу, больше в ней нет необходимости, заключил он. Как ваше самочувствие, обратился уже ко мне. Нормально, ответил я и вырубился. Ну что я говорил, воскликнул Каге, видя, как Байбал, начавший выдергивать иглы, придержал падающего со стула пришельца. Неси его на кушетку. Медбрат все же закончил отключение системы переливания крови. При этом убедился, что ранки от игл затягиваются практически мгновенно у обоих. Подхватив тяжелого пришельца на руки, он перенес его на кушетку. Когда Байбал начал выпрямляться, тот неожиданно открыл глаза, потом ловко уцепился за пуговицу на его халате и оторвал ее. «Извини, мне она нужнее», — извиняющимся голосом произнес Вася. «Как вы себя чувствуете?» — устало спросил Каге. Он уже понял. Опять происходит что-то непонятное. Он то сознание теряет на ровном месте, то пуговицы ворует. Пожаловался Байбал. «Вроде нормально, только со зрением что-то непонятное творится». Вася посмотрел в сторону хирурга, и его взгляд из рассеянного превратился в изучающий. «Какого рода проблемы?» — уточнил Каге. «Зачем тебе моя пуговица?» — снова влез Байбал со своим вопросом. «Пуговица». Пришелец поднес пуговицу к глазам, смотрел на нее какое-то время, а потом улыбнулся. «Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю?» — настороженно поинтересовался Каге. «Что с вами происходит?» «Понимаю, доктор». Вася сел на кушетке и принялся оглядываться. Пуговицу он зажал в кулаке. «Мне не удастся объяснить, какая у меня проблема со зрением. Я вижу линии, яркие и темные, одиночные и сплетенные в клубки. Привязка линий к предметам очень приблизительная. Сам ничего не понимаю, но это как-то связано с магией», — ответил пришелец. Его взгляд блуждал по окружающей обстановке, ни на чем не задерживаясь. «Давайте посмотрю». Хирург оттеснил медбрата и встал напротив Васи. Заглянул ему в глаза, но тот, как будто смотрел сквозь Каге, взгляд не фокусировался на его лице. Внезапно Вася поднял руку и погрузил свою ладонь в грудь хирурга. Устоявшего сбоку Байбала отвисла челюсть. Каге хотел отскочить назад, но замер. Необычные чувства захлестнули его. «Вот теперь нормально». Вася вынул руку из тела хирурга и продолжил рассматривать в нем что-то видимое только ему, с чувством удовлетворения на лице. «Каге», — забеспокоился Байбал, — «что происходит? Кто бы мне объяснил?» Хирург прислушивался к новым ощущениям, забыв о внезапном пациенте. «Подведите меня к Василию, мне надо на него взглянуть поближе, тогда я вам объясню, что происходит». «Возможно», — попросил пришелец, — «ориентируйтесь на мою руку». Каги положил свою ладонь ему на плечо. Вася встал и, направляемый хирургом, подошел к своему тезке. «Понятно», — произнес он после беглого осмотра. «Вы, доктор, стали магом. Теперь ваша задача – научиться магией пользоваться. Но, я не маг, и ничего не могу рассказать вам о магии. Насколько я знаю, магия сама содержит знания о себе, как бы глупо это ни звучало». Прервал возражение Вася и хитро улыбнулся. «Хотите, я вам докажу, что вы маг? Сразу поймете мою фразу про знание. Ну, попробуйте». С привычным скепсисом согласился Каге. «Я дарю этот артефакт доктору», — произнес Вася и протянул хирургу раскрытую ладонь. «Моя пуговица», — узнал предмет Байбал. «Она действительно могучий артефакт». Язвительность в его голосе можно было черпать ведрами. «Но она светится», — возразил Каге. Так и должно быть. Артефакт по свечению может опознать только его хозяин. Теперь это вы, пояснил пришелец. Возьмите его, и сразу поймете, какую функцию он выполняет. Невероятно. Брови Каги поползли вверх. Это действительно правда? Он может это сделать? Я не знаю, о чем вы говорите, доктор. Я же не маг. Вася смотрел на своего тезку. А нам действительно стоит вернуться. Мой товарищ очень плох, но вы беспомощны, как ребенок, возразил хирург. Я думаю, это еще одно испытание аберрации, и мне придется его пройти. Глава 28. Мне бы одеться. Внезапно я вспомнил, что расхаживаю голышом. Сейчас посмотрю. У нас есть запасная одежда, произнес Байбалы, судя по звукам, выскочил за дверь. Отсутствовал он недолго и вернулся не один. Как прошла операция? Услышал я взволнованный голос Тинил. Ваня, у тебя все хорошо, жить буду, но у меня проблемы со зрением. Надеюсь, временные, предупредил я разведчицу. Подойди, пожалуйста, поближе. Что случилось? Тревога в ее голосе возросла еще больше. Почему ты ослеп? Я не ослеп. Просто вижу сейчас окружающий мир по-другому. Улыбнулся я, разглядывая подошедшую Тинил. К сожалению, явных зачатков сильного мага я в ней не увидел. Но все равно не стал бы вмешиваться, если бы их нашел. Доктор, вы должны списать Тинил в тыл. Не место беременным женщинам на передовой. Откуда ты знаешь? В голосе разведчицы было столько возражения, что Каги решил вмешаться. Я уверен, что он прав. Предписание на отправку в тыл можно считать уже у тебя на руках, непререкаемым тоном произнес он. Можно я его хотя бы провожу? Взмолилась разведчица. Видимо, очень строго у них обстояло дело с нахождением беременных на передовой. Я сам доберусь, ничего со мной не случится. Я притянул ее к себе и обнял. Вдохнул такой манящий запах. Береги ребенка, я обязательно вернусь. Не скоро, но обязательно, зашептал я ей на ухо. А как же я? Чуть не плача, спросила Тинил. Просто живи, не надо хранить мне верность, ни к чему это. Мы из разных миров, и нормальной семьи у нас не получится. Воспитай нашего ребенка хорошим человеком, чтобы я не краснел за него, когда снова смогу вернуться. Все вы, мужики, одинаковые, только о себе и думаете. Разозлившись, она вырвалась из объятий, стукнула меня в грудь и выбежала из кабинета. Доктор, поговори с особистом и Эктувом, пусть что-нибудь придумают. Я прямо сейчас предписание напишу, засуетился Каги. На фронт ее больше не пустит. Я не про это. Не хочу, чтобы к моему ребенку лезли всякие сумасшедшие ученые. Можешь быть спокоен, мой род возьмет ее под защиту, пообещал хирург. Ни одна собака не посмеет к ней приблизиться. Хорошо, я удивился упоминанию родов. Почему-то думал, что они здесь коммунизм строят. Хотя, так даже лучше. Байбал, подавай одежду мне прямо в руки. Я плохо вижу, когда мало магических линий. В одежде их почти нет. А где есть? Не смог скрыть любопытство медбрат. Сейчас оденусь и давай пройдемся по кабинету, предложил я. Может, и для тебя артефакт найдем. Магом ты вряд ли станешь, но артефактом пользоваться сможешь. На самом деле мне требовалось найти заготовки под артефакты для Кати и третьего. Как выяснилось, после изменения моего восприятия, заготовок вокруг было много, только не все они заслуживали внимания. Например, пуговица, которую я украл у Байбала, содержала в себе плотный клубок насыщенных нитей. Требовался небольшой толчок для активации артефакта, тогда как другие предметы содержали мало нитей или те были очень блеклыми. Тратить энергию, не зная результата, не сильно хотелось, тем более выбор был. Осложнялись поиски подходящих заготовок тем, что область, в которой я видел, простиралась всего на пару метров. Чем дальше от меня был предмет, тем хуже я различал содержащиеся в нем линии. Ну, наконец-то, облегченно вздохнул я. Третий, можешь меня отпустить. Прозрел? Да, я снова нормально вижу. Мы вышли из тумана. Василий посапывал у меня на руках, словно и не лежал час назад на операционном столе с распоротым животом. Я шел голышом. Одежда, бывшая на мне, исчезла при переходе через туман. Но сейчас мне было плевать на свой внешний вид. Может, расскажешь, что там произошло, и откуда взялись наши артефакты? Спросила Катя. Она не выпускала из рук маленький стеклянный пузырек, с того момента, как я его ей вручил, и наотрез отказалась говорить о его свойствах. Третий более спокойно отнесся к своему артефакту. Медицинский шпатель он засунул в карман и, казалось, забыл про него. Мой артефакт лежал у Василия в нагрудном кармане. О его функциях я не имел ни малейшего понятия, но он мне был необходим, чтобы легально покинуть ряды штрафников. Хотя, есть такие события, о которых я не расскажу даже под клятву. Так будет всем спокойнее, ответил я. Мы шли к лагерю обычным шагом, набегались до этого, стараясь не попасться на глаза охраннику русских. Ты получила, что хотела и даже немножко больше, а может и не немножко, намекнул я на причитающееся ей месторождение. Так что умерь любопытство и получай от жизни удовольствие. Третий, а ты что думаешь, не унималась Катя. Я думаю, что хочу съездить на море, в Крым, и хорошенько отдохнуть. Каге, тебе не кажется, что ты впадаешь в маразм? Байбал с интересом следил за хирургом через предметное стеклышко, которое ему вручил пришелец. Это было обязательно срезать все пуговицы именно с моего халата, другие пуговицы не подошли бы, нет, они отличаются оттенком, а мне нужны абсолютно одинаковые. Каге сидел раздетым по пояс и медицинской иглой пришивал новый комплект пуговиц на свою рубаху. Ты еще не наигрался со своим стеклышком? Нет, конечно. Я, оказывается, могу менять интенсивность просвечивания. Видно не только скелет, как на рентгене, но и различие мягких тканей. Похвастался медбрат. Могу рассмотреть, как работает твое сердце и легкие. Причем кости не мешают обзору. Вдруг научусь видеть людей без одежды, надо только с настройками поиграться. Эх, молодежь, вздохнул старый хирург, вам бы только на голых баб пялиться, а ведь у тебя в руках инструмент, который может спасти сотни, если не тысячи жизней. Ты так и не сказал, что за артефакт тебе подарил Вася, и не скажу, забудь, что он у меня есть, твой уже не спрячешь, он для многих пользу принести может, а мой только для меня ценность имеет и никак на других не скажется. Эттуф, ну не надо меня в тыл отправлять, попросила Тинил. Каге ведь не сам определил мою беременность, он основывался на словах этого долбанного Васи. Я верю Каге, он верит твоему долбанному Васе. Ты едешь домой, непреклонно ответил командир разведчиков. И без тебя найдется кому воевать. Я мастер, меня трудно заменить. Вот именно, мастер должен учить учеников, а не под пулями бегать. Не уговаривай, решение обжалованию не подлежит. Кстати, Каге скоро к тебе присоединится, понизив голос, сообщил Эттуф. Будет наблюдать за тем, как протекает твоя беременность. Я, наверное, приеду вместе с ним. К тому времени резервы закончат подготовку, и надобность в нас, стариках, будет не такая острая. Мне кажется, я чего-то не знаю и поэтому не понимаю происходящего. Подозрительно глядя на своего командира, произнесла разведчица. Твой Вася сделал Каге магом, настоящим магом. Это значит, в нашем мире магия тоже присутствует. Надо научиться владеть этой силой, тихим голосом сказал Эттуф. По сравнению с магией эта война ничего не стоит.